снабжением сил наших на Черном море. За благо признали мы оставить на прежнем основании Черноморское адмиралтейское правление, определяя на оное председательствующим нашего вице-адмирала Мордвинова. Указ пространный, об Ушакове там ни слова, но смысл его для флотоводца был обидным и язвимым. Не без сожаления пишется об этом в истории Севастополя. Таким образом, действительный начальник и глава Черноморского нашего флота, гроза турецких сил на Черном море при Потемкине Федор Федорович Ушаков, состояв в звании только старшего члена Черноморского адмиралтейского правления, поступил к Мордвинову под команду и, оставаясь как бы случайно только старшим начальником Севастопольского наличного флота, он по строгому смыслу указа 28 февраля, где Мордвинову предоставлялось даже производство в чины флотских офицеров, должен был находиться в его безапелляционном повиновении. Оставалось только стиснуть зубы и неустанно заниматься флотом, боевой выучкой служителей, снабжением экипажей продовольствием, строительством и украшением Севастополя. Именно в этот межвоенный период развернулся Ушаков как замечательный администратор, хозяйственник, строитель. Севастополь при нем становился подлинным городом. Это удивительно, ибо казна денег не выделяла, все приходилось строить содействием флотских экипажей. Последние в свободное время за очень скромную добавочную плату строили то казенные здания, то офицерские дома, то даже свои мазанки. Если который-нибудь из матросов имел редкий случай завестись собственным своим семейством, и скоро не только гора, лежавшая на западной стороне южной бухты или гавани, но и другие ближайшие местности и хуторные участки, розданные флотским офицерам, довольно порядочно обстроились. Хорошие садики и огороды точно так же появились в его окрестностях. Все портовые постройки и самое адмиралтейство по-прежнему были расположены по берегам Южной и Корабельной бухт. Городские частные здания занимали уже всю Севастопольскую гору. А сверху того существовали артиллерийская и корабельная слободки на местностях, ближайших к бухтам того же названия. А в закрытой лощине, находящейся в верстах в двух от города и получившей название Ушаковой балки, устроен был сад для общественного гуляния. Каждое утро Ушаков раздавал наряды командирам строителей на построение домов, посадку садов, возведение складов, где аккуратно помещали канаты, парусину, обшивочные доски, припасая, что можно быстро погрузить на корабли. Тут же наготове была артиллерия. Ушаков продумал план построения казарм на высоких берегах в гаванях так, чтобы моряки могли мгновенно спуститься по объявлению тревоги к своим кораблям, которые ставились напротив. Ушаков держал порох сухим, следил за состоянием дел в Оттаманской порте, вел постоянную разведку, подготовку и обучение экипажей. Мордвинов в силу своего положения отдавал приказы, среди них были толковые и бестолковые. У Ушакова же все они вызывали неприязненную реакцию. Мордвинов язвил, требовал с Ушакова. У Ушакова создавалось впечатление, что тот придирался, мелочил. Ушаков сердился, недоумевал, почему его, победителя турецкого флота, отодвинули и предпочли кабинетному адмиралу. Таковым он считал Мордвинова. Отдушина явилась встреча с Суворовым, который тоже, волею судеб, после смерти непрощавшего строптивости Потемкина, получил назначение сюда для укрепления южных границ России. Да и Екатерина, судя по всему, понимала двусмысленность положения Ушакова, и, предполагая, что он еще понадобится русскому флоту, произвела его 2 сентября 1793 года в вице-адмиралы. У развалин древнего Херсонеса. Уже 10 лет, как утвердился на южном языке Крыма, Севастополь. 10 лет оказалось, что он существует со времен древнего Херсонеса. Вот и новый храм, вставший в центре города, будто бы пророс из тех древних времен, когда крестили здесь первую княгиню-христианку, а край был древней греко-славянской землей. Суворов снова, после заключения Ясского мира, назначенный на юг командующим войсками, вертелся в карете, разворачиваясь то в одну, то в другую сторону, вскидывал вверх руки, щелкал языком, а то и энергично подсвистывал. Этого не было. Здесь кустарник один рос. Ну, натворили, наделали. Молодцы.